Глава 10. Кейна. Карина. «Мне срочно нужен выходной. Хотя бы один малюсенький выходной». Кое-как разлепляю глаза и понимаю, что сил встать просто нет. Ноги до сих пор гудят, поясница отваливается. Голову точно стальным обручем стянуло. Но надо. Надо встать, забрать от соседки Настю, проводить в детский сад и опять ехать на работу. Видимо, я слишком много на себя взяла. Чтобы делать столько тортов, нужно больше людей. Больше площади, больше оборудования. Тетя Маша и Валентина Ивановна стараются, очень. Но стоит признать, сил в них уже не так много. Возраст как-никак. Да и я не всесильная. Несмотря на то, что владею магией, пусть и самой примитивной. Ох, я ж обещала этому Артему встречу. Как не вовремя. И так дочь не вижу. Моя малышка то в садике, то у Лены. В общем, схожу сегодня с ним в кафе и расставлю все точки над «ё». Мужчинам в моей жизни пока нет места. Да и желания нет, если честно. На свидание надо ходить с легким сердцем, легкими мыслями, а у меня везде засада. Упущу свой звездный час, уже не наверстаю. Сейчас важнее дочь и работа. Поначалу мне думалось, что в семье главным должен быть мужчина. Обеспечивать, решать серьезные вопросы. А моя обязанность — быть хорошей женой и матерью. Быть поддержкой мужу, вести хозяйство. Только все это оказалось мечтами на сетке идеалистки. Муженек довольно скоро начал упрекать, потом ужимать в расходах, хоть тратила я всегда с умом. Дошло до того, что он начал пересчитывать памперсы и ругать меня, мол, я слишком часто их меняю трехмесячному ребенку. И в какой-то момент супруг решил, с него хватит. Хватит тратить время и деньги на тех, кто не дает ему полноценно радоваться жизни. «Привет, зайчонок!» Обнимаю дочку, передаю Лене коробку с пиццей. «Ты в порядке, Карин?» Соседка как-то подозрительно на меня смотрит. «А что такое?» «Глаза у тебя огненно-красные. Ты бы взяла себе денек-другой на передышку? Нельзя же так! Сломаешься!» «Да надо бы!» И когда провожаю Настю в детский сад, на душе становится так погано. Мой ребенок постоянно с кем-то. Я упахиваюсь на работе, а должна еще идти с холеным красавчиком на свидание. Чего ради? Что мне с этого свидания? Что мне с этого красавчика? В мастерскую еду с явным желанием отказать господину красивому. Кофе попить и дома могу. А он уже тут как тут, ждет у дверей. «Доброе утро!» Улыбается, как всегда, сахарно, однако улыбка довольно быстро сходит с губ. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Доброе. Да, хорошо». «Не хотите никуда идти, верно?» «Он что, ясновидящий? Или по моему лицу настолько все очевидно?» «Вчера был тяжелый день. Спала всего 2 часа». «Тогда вам определенно нужно отвлечься. Вдруг берет меня под руку. Уверяю, надолго не задержу». «Ну, ладно. Сейчас мне чашка кофе и правда будет не лишней. Но потом я отважу Артемона. Есть у меня годами отработанная схема». «Хорошо, только предупрежу своих помощниц и ныряю в мастерскую. Тёть Маш, я отбегу на полчасика». «О, милая, можешь и на часик, и на 2 отбежать». Смотрит на меня с сочувствием. «Ты сегодня вообще спала?» «Вроде бы». «Понятно. Иди, иди. Мы пока тут сами. Благо, знаем, что делать». «Что ж, вперед». «Я готова». Возвращаюсь к Артему. «К чему?» Усмехается. «К кофе». «В кофейне напротив уютно. Мы сюда с дочкой заглядываем. У них в обеденное время шикарные ланчи». Артем подводит к столику у окна. Снимает с меня пальто, выдвигает стул, задвигает стул уже вместе со мной. Галантен, однако. Затем снимает пальто с себя. Фигурист весьма. Но до комиссара Рекса ему все же далеко. Тот здоровенный, брутал-бруталище. Одна ручища, как две Артемовы. А взгляд до чего проникновенный. Так, что-то не о том я думаю. Всякие черти в голову лезут. «Чего желаете?» — подает мне меню. «Латте с карамельным сиропом». «И все?» «Да». Себе Артем заказал двойной эспрессо. Кофе нам принесли быстро. И вот мы остались один на один. Теперь как бы разговоры разговаривать надо. Но Артем не торопится. Видимо, испугался или понял, что ему такое счастье не надо. И правильно. Мне тоже не надо. Вот сейчас посидим, попьем кофею, перекинемся парой фраз о погоде и разойдемся. Даже тяжелую артиллерию привлекать не придется. «Вы меня простите», — наконец-то поднимает взгляд. «Но мне искренне вас жаль». «И почему?» — вдруг резко просыпаюсь. «Вы замучены, и это в корне неправильно. Молодая, красивая девушка, которая вынуждена так вкалывать». «У меня есть причина так вкалывать», — решаю выложить все карты. «Ребенок?» — вдруг огорашивает. «Ну, точно, ясновидящий». «Да». «Карина», — подается вперед. «Давайте перейдем на «ты». «Давайте». «Хорошо, ты мне нравишься. Очень. И понравилась давно». «Давно?» «Да, просто ты меня не замечала. А я держался в стороне, не решался подойти. Практически каждый день ты садишься в 36-й автобус в 8:20, едешь сюда, но возвращаешься уже не автобусом». «Следил за мной?» — выходит. «Как-то меня аж передергивает от его откровений». «Я всего лишь раз сел в автобус, когда у меня сломалась машина. В тот день и встретил тебя. Вот теперь даже привык ездить общественным транспортом. С выделенными линиями так и вовсе получается быстрее, чем на машине. Не подумай только, я не псих и не преследую. Просто боялся получить отказ, потому и медлил». «Зря медлил. Я все равно откажу, потому что у меня нет времени на свидание, на отношения». «Понимаю, прекрасно понимаю. И хочу помочь». «Помочь?» — расплываюсь широкой улыбкой. «Как же ты хочешь мне помочь?» «Да, как угодно. Если я тебе не нравлюсь, то ладно, приму и оставлю тебя в покое. Но если все-таки хоть чуть-чуть есть симпатия, то я был бы счастлив с тобой встретиться снова. Потом еще и еще. Был бы рад помочь с работой. Я занимаюсь подбором персонала для крупных компаний. Провожу тренинги. У меня много знакомых». «Ох как! Вот так расписал план действий. Он уже не ясновидящий. Он супермен какой-то. Мне надо подумать над твоими словами, но, прости, ничего обещать не буду». «Хорошо, я согласен». «Спасибо за кофе. Допиваю до конца». «Я наберу на следующей неделе». На что киваю. В какой-то степени его разумность и поступательность подкупают. Правда, смущает тот факт, что товарищ из-за меня привык кататься на автобусе. Интересно, как долго длится эта слежка? Но спрашивать не хочу. Артем провожает меня до мастерской, после чего садится в джип цвета мокрого асфальта, который припаркован в 5 метрах в кармане. Чего им всем от меня надо? Ну ладно, первому торт понадобился для сына. Здесь все прозрачно чисто. К тому же он представитель закона. А этот кто есть такой? И главное, как мастерски окучивает. Видит, я на всех чертей похожа после трудовой ночки. Так сразу про помощь запел. Кадры-то он мне найдет и тренинг, наверное, проведет. А еще что сделает? И да, я злая. Сегодня особенно. Так бы и превратила кого-нибудь в жабу, если бы могла. Весь день пролетает за работой. Хорошо, хоть сегодня приду домой вовремя. Заберу дочку из сада. Но проверить почту все-таки надо. И только открываю портал, как в дверь вваливается черт Гаспарович. Опять что ли караулил? Я от неожиданности аж ключ роняю на пол. Напугал? Смотрит на меня с высоты своего исполинского роста, пока я заглядываю под стеллажи в поисках ключа. Прошу прощения, не хотел. Чего вам от меня надо, господин комиссар? Ага, вон он, родимый. Достаю ключ, а когда хочу подняться, натыкаюсь на огромную ручищу черта. Позвольте. Хватает меня без моего на то согласия и ставит на ноги. Я хочу с вами поговорить по очень важному делу. С тортом что-то не так? Только не это. Ну за что? Нет-нет, с тортом все прекрасно. Сын его почти доел. Как вы можете разрешать ребенку есть столько сладкого? Прячу ключ под китель. В общем, явно торопится он. Мы могли бы присесть? Да, прошу. Указываю в сторону зала. Адам Гаспарыч сбрасывает с себя куртку, являя взору идеальную фигуру. А форма ему однозначно идет. Затем черт садится на высокий стул, на котором обычно заседаю я. А мне же остается облокотиться на прилавок. Если я сяду, то буду смотреть на него аки-блоха на королевского дога. «Я вас слушаю», — кладу ладони на столешницу. «У меня к вам предложение», — выпячивает грудь вперед. «Деловое». «И?» — начинаю тихонько барабанить пальцами. «Мне нужна няня для сына». «Вам няню посоветовать? Но разве в смежном мире?» «Нет-нет», — перебивает. «Я хочу вам предложить работу няни. Вы очень понравились Отису. Так уж вышло, что ему сложновато найти общий язык с окружающими, а вы...» «Так, стоп!» Уже перебиваю я. «Я никогда не работала и не планирую работать с няней. Я кондитер!» Проговариваю слова, как для умственно отсталого. «Потому что именно на такого сейчас и тянет, господин комиссар. Пеку торты и пирожные». «Нет, ну подумать только». «Я в курсе», — кривится. «Не дурак, успел заметить». «Тогда как, позвольте спросить, вам такое вообще в голову взбрело? У вас что, нет агентств по подбору подобного персонала?» «Агентство есть, но нужного мне специалиста нет». «Боюсь, я ничем не смогу помочь, господин Герон. Это вы совсем не по адресу». «А если я предложу оплату, которая превысит ваш нынешний доход в 1,5 раза?» «Но вы не знаете моего дохода. К тому же, помнится, вы были крайне огорчены стоимостью торта. Даже обвинили меня в шкурничестве. А теперь готовы на такие финансовые жертвы? Не пойму логики». «Был огорчен. Да, но потом понял свою неправоту. Извинился, между прочим». Подается вперед, и я чувствую его одеколон. Такой сладковатый, чуточку пряный. Довольно приятный, я бы сказала, вкусный. «Нет, вынуждена отказать. Я живу в мире людей. Здесь мой дом. Моя работа. Моя...» «Нет. Про дочку ему знать не обязательно». «Ваша дочь», — заканчивает за меня. «Вот жучила. Все узнал». «Да», — складываю руки на груди. «Моя дочь». «Так я не против». «Не против чего, простите?» «Того, что вы вместе с дочкой будете жить и работать у меня». «Ну, работать будете вы, не дочь, естественно. Уверяю, условия у меня более чем комфортные». «Охотно верю, но, господин комиссар...» Поднимаюсь, желая поскорее прекратить этот странный и бессмысленный разговор. «Нет, это мое последнее слово. Нужен будет торт, милости прошу. А с этим вопросом не ко мне». Я, конечно, детей люблю. И с Ленкиной детворой порою тоже сижу. Но няней идти? Нет уж. Тем более к черту в смежный мир, где я никогда не была. Чур меня, чур. Уверены? Резко меняется в лице. На все 100. Ладно. Поднимается. Но я не прощаюсь. И покидает мастерскую. Господи, как с цепи сорвались. Один помогать рвется, точно Красный Крест. Второй в няньке зазывает. Вот оно мне. Надо было. Мама как-то рассказывала. Черти жутко прилипчивые. И настоятельно советовала избегать с ними тесных контактов. Что ж, она была права. А этот еще и шишка местная. Цельный комиссар округа. Все, пора домой. Пока мой мозг окончательно не вспух.